Я бесшумно ступал по земле сапогами, обернутыми шкурами, чтобы не спугнуть своего часового. Тот, не торопясь, шел вдоль стены склада, посматривая по сторонам, но делал это без особого энтузиазма, а скорее для галочки. Пахан заставил сторожить товар, накрутив подчиненных, вот они и исполняют приказ. Но тут все-таки обычные контрабандисты несут караульную службу, а не ветераны сяньского похода, у которых узкоглазые синоби полхирда разок во сне вырезали, так что работать можно было в довольно комфортных условиях. Часовой дошел до угла здания и завернул за него, а через секунду я ударил его по затылку увесистым кисетом с песком, после чего подхватил уже бессознательное тело. Убить его было бы нетрудно, все-таки полог невидимости давал шикарные возможности для внезапных нападений. Однако смерть поблизости мог почувствовать один кадр внутри склада, и он мне категорически не нравился. Уж больно много на его шее висело всяких амулетов. Маги-самоучки, к сожалению, встречались среди преступников, и, возможно, это был как раз один из них. Утащив тело в тень, я сноровисто связал его заготовленными веревками, заодно избавив от оружия с частью одежды, и запихал в рот кляп. Меньше чем через минуту свою живую ношу принесли Барди и Берси. Познакомился я с этими двумя светловолосыми парнями, когда искал себе грибцов на шнеку, и столкнулся с одной маленькой проблемой. Желающих было сильно больше, чем мест среди грибцов. Зато у меня появилась возможность выбрать самых молодых и перспективных ребят из медвежьих кланов, что я и сделал. Всю зиму они возили меня по близлежащей к френолеону акватории, к местам, где реально было набрать со дна ценных ингредиентов для Эвины и просто на продажу. Но заниматься этим можно было лишь в погожие дни, которые в сезон штормов случались не слишком-то часто. Однако оно и к лучшему, все-таки мою работу в академии никто не отменял, хотя ее интенсивность и упала, позволяя брать отгулы. Также с подругой хотелось проводить побольше времени, не только священно действуя за алхимическим столом. Да и самих парней неплохо было лично тренировать, работать как в индивидуальных поединках, так и строем, прикрывая Вирдмана. Получалось у них неплохо, мотивации у ребят было выше крыши собора света одноименной церкви. Ну а еще они потихоньку втянулись в мои не совсем законные делишки. В одном из самых больших городов было ох как немало всякой мрази. Я немного поднаторел за последнее время в магии разума и вполне справлялся с задачей чтения чужой памяти, так что, выловив парочку криминальных личностей и вырубив их, пошарился по чужим мозгам, определяя будущие цели. До некоторых с имеющимися силами добраться было, к сожалению, невозможно, но хватало тех, кто был достаточно отвратителен, чтобы не заслуживать своих денег и сладкой жизни, однако достаточно уязвим, чтобы его можно было лишить всего самого дорогого. В целом, я считал, что мы сделали благое дело, когда обчистили двух работорговцев, что продавали малолетних мальчиков сяньцам, а потом навели на них стражу, что было не разобраться, пропали ли деньги в ходе обысков и прочих следственных мероприятий, или были украдены. Служители закона отличным образом затаптывали следы, даже если мы их вообще оставляли в силу недостатка опыта. Все-таки мега-профи, что в принципе не способен на ошибку, это скорее миф, чем реальность. Мы же на таких кадров тем более не тянем. Зато очень даже тащим деньги себе в карманы. Было забавно сознавать, что я как-то между делом создал маленькую этническую ОПГ, то бишь организованную преступную группу, которая наполовину робингудствует. Все-таки хоть мы и отнимаем деньги у богатых козлов, но ни разу не раздавали их бедным. Все шло либо в общак, либо на оружие с броней и снаряжением, либо на зелья и ингредиенты для них. Причем последний пункт был едва ли не самым важным. Если мы, ассаны, усиливаем себя праной, то южане подходили к этому вопросу несколько иначе. У них правило бал-алхимия, и делало это отнюдь не без успеха. В целом выходило, что наши и их самые крутые бойцы плюс-минус равны, что логично. В противном случае мы бы, наверное, уже завоевали весь континент. Как и у нас, у них сила бойца во многом зависела от того, к какому роду он принадлежит. У сына ярла будут лучшие наставники и татуировки, у сына графа – дорогущий курс зелий. Броня и оружие конунга не уступит герцогскому. Однощитовая голытьба же, к моему приятному удивлению, проигрывала нашим рядовым бойцам. Впрочем, крестьяне тут вообще никто и звать никак. А у нас бонды – люди серьезные и могут толпой дать прикурить даже дружинникам ярлов. Так что качество бойцов южан падало нелинейно. Однако, как бы то ни было, разные пути редко пересекались между собой. Алхимия у вирдманов во многом находилась в глубоком загоне. Даже Гринальф, уж на что ума палата, в ней разбирался довольно слабо. Мы же, в свою очередь, не спешили делиться секретами рунических татуировок. Но тут сложилась крайне удачная ситуация. Я ведь парням, как вирдман, бил лучшее, на что был способен, а Эвина уже вполне могла справиться с варкой основного курса зелий. Принимать его, конечно, стоило бы в несколько более раннем возрасте, но и так он работал процентов на 80 эффективно, что тоже очень немало. Правда, ценники на сырье кусались не слабо, в чем, в общем-то, была причина нашего нахождения здесь. Мне повезло зацепить слушок, что вскоре контрабандой в город должны доставить груз ценных ингредиентов в обход таможни. Пройти по цепочке оказалось сложновато, но я справился. И вот мы оказались здесь. Контрабандисты доставили несколько ящиков на неприметный склад южного берега у крепостного холма, на котором раньше действительно располагалось оборонительное сооружение. Завтра за ними должны прибыть люди заказчика. А ночью мы экспроприировали ценный груз, которого не должно было быть в городе. Парни связали часового. Я кивнул им и негромко каркнул, подражая вороне. Меньше чем через минуту к нам с двумя «Б» присоединились еще 6 молодых ассанов. Роли у нас были заранее распределены, так что мы быстро, но тихо двинулись к складу под общим пологом невидимости. Заперт склад был на неприметный засов изнутри, который был заметен в щель между створками ворот. Без магии его бы, вероятно, пришлось аккуратненько поддевать ножом, сдвигая вбок и надеясь, что получится проделать такой трюк бесшумно. Ну и на то, что никто в нужную сторону ни вовремя не посмотрит. Однако магия в целом и телекинез в частности давали мне некоторые преимущества. Я поднял засов силой мысли и аккуратненько приоткрыл левую створку ворот. Наблюдение показало, что на правой уж очень скрипят петли, и выяснилось это при первой же смене караула. В образовавшуюся щель скользнул Барди, а я верил створке Аудуну, чтоб те не распахнулись или просто не издали лишнего звука, и последовал за своим хирдманом. Пусть пока статус у нас еще не официальный, но по факту мы таки ходили в набеге, просто пока в черте города, не выбравшись еще на оперативный простор. За нами последовали остальные парни. Внутри склада было темновато, но не так далеко от двери, среди различных товаров, одинокая свеча разгоняла свет, и оттуда же слышались весьма характерные звуки. Обойдя препятствие, я увидел, что мужик, увешанный амулетами, дрыхнет на кипе тканей, а два часовых, отдыхающие смены, азартно режутся в кости на крыше той самой бочки, на которой и стоит свеча. Мы быстро окружили несоблюдавших устав караульной службы раздолбаев и по моей команде рванули вперед. Я отправил спящего в еще более глубокий сон. Барди и Берси, как самые толковые и ловкие, огрели обухами топоров игроков по затылкам. Затем была проверка склада на наличие еще каких-нибудь замеченных людей, в ходе которой никого лишнего не выявили. Было странно вспоминать определения из прошлой жизни и искать им аналоги в местных языках, но ситуация вполне располагала. С этой мыслью я начал вскрывать ящики, тихо шепча парням. «Так, это на продажу. Это нам не надо. Желчь мантикоры. Это хорошо. Это укрепление когтей. Ага, сок белого лотоса. Кто-то богато живет. Кожа виверн не ингредиент, но тоже хорошо». Однако очередной вскрытый ящик заставил меня замереть и внимательно рассмотреть несколько стеклянных сосудов. «А это, блядь, еще что такое?» «Что-то ценное», — подал Берси голос. «Что-то темное», — отозвался я, сделав шаг, чтобы иероглифы на запятнанной воском крышке были лучше видны в лунном свете, что лился из небольших окон. Эти загогулины, значит, ребенок меньше и пять. Смекаешь? Сур ты пучий! Ругнулся он вполголоса, смотря сквозь стекло. Детское сердце? Похоже на то. Мрачно согласился я, вернув емкость на место, и отправился к контрабандистам. Лежали те общей кучей, включая двух первых часовых, и все были надежно связаны. Люблю работать с толковыми подчиненными. Забравшись рукой в небольшой кармашек на поясе, я достал мелкий флакон с зельем, что Иви сварила на всякий случай. Влив его в глотку амулетчика, я дождался рефлекторного глотка, довольно кивнул, завязал тряпкой глаза жертве, выждал с минуту, схватил щуплого мужика за горло и поддал немного электричества, чем разбудил болезного. Тот распахнул рот и чуть булькнул, но моя рука не давала ему ни дышать, ни кричать. «Тихо, если жить хочешь», — шикнул я. «Если понял, то кивни. Молодец. Что в тех ящиках, знаешь?» «Да, детские сердца!» Сипло ответил он, когда я немного разжал хватку. После зелья правды молчать или врать контрабандист практически не мог. «Остальные тоже знают», — кивнул я на тела. «Да». «Кто заказчик?» «Не знаю», — отозвался он, а потом затараторил. «Никто не знает, он всегда в капюшоне и маске появлялся. Какой-то маг, наверное, из Академии». «Почему думаешь, что из Академии?» Приподнял я бровь. «Всегда с наших встреч уходил так, как до нее сподручней добраться», — сообщил амулетчик. «Откуда у Кримба Бардаса такой товар?» — поинтересовался я, благо знал имя капитана, с чьего корабля все это добро сгрузили. «В Лисанью грузился по большей части, шкуры виверна торка в устье Калаки», — добавили мне информация. Больше тут терять время особого смысла не было. Амулетчик опять получил по своей многострадальной голове и вновь вырубился. Я же поднялся на ноги и проговорил. «План меняется. Берем не только ящики, но и этих уродов. Пустим по пути на корм рыбам». Изначальный план подразумевал, что мы скопируем почерк южных специалистов. Все будут лежать аккуратно вырубленные, а товара не будет. Но оставлять имеющихся торговцев органами в живых мне не хотелось. Уж лучше пусть их подельники считают, что дружки ночью сами вынесли товар, погрузились где-то на судно и свалили навстречу заре, всех кинув. От тех, кто торгует подобной дрянью, высоких моральных качеств ждать не приходится. И для них поиметь своих – дело привычное. Если заказ был оплачен, а скорее всего так и есть, неудачников убьет неизвестный маг, возможно, подняв шум. «Сердца тоже?» Тем временем поинтересовался Аудун. «Да, похороним в море. Пусть боги даруют душам жертв покой», — отозвался я, а дальше все было довольно нехитро. Тела положили на прямоугольные ящики, и, взявшись за деревянное вместилище ценного груза с двух сторон, мы двинули на выход. Напоследок я прикрыл за нами дверь, а затем побежал вперед страховать ребят от неожиданностей, вроде встречи с пьяным сторожем. Минут через пять мы спустились в обширный канализационный тоннель, который отводил воду из города в море. Тут их было много, а под самим холмом даже существовала сеть катакомб, что осталось от разрушенной крепости, хотя она и была не слишком обширной. Проделав марш по щиколотку в нечистотах, мы добрались до шнявы, скрытой стационарным пологом невидимости, который поддерживала Иви. Когда наша компания загружала нажитое непосильным трудом, она спросила: «Что-то пошло не так?» «Среди алхимического добра оказались детские органы», — фыркнул я, садясь на рулевое весло. «Так что поможем ребятне обрести покой». «Бля!» — донеслось от нее ругательство. «Правду говорят, с кем поведешься, от того и наберешься». Ребята налегли на весла, и за пару часов мы отошли довольно далеко на юго-запад. Там были затоплены лишние ингредиенты, трупы контрабандистов со вспоротыми животами, чтобы не всплыли, и разломанные в щепки ящики на случай, если на них были какие-то следящие чары, которые мы с подругой не смогли заметить. Наша же шнява отправилась в Асанский анклав, где тихо пришвартовалась. Я благодарно кивнул сторожу причалов из белых медведей. Товар был споро перегружен в заранее готовые поддоны и перетащен на склад нашей с Ивиной лаборатории. Благо, тот имел секретное отделение. Возможно, я параноил, предпринимая слишком много мер предосторожности, даже заставляя всех парней работать в перчатках, хотя об отпечатках пальцев тут пока никто не слышал, но считал, что лучше перебдеть, чем недобдеть. По этой же причине мы с Иви наутро, как ни в чем не бывало, отправились в академию, лишь немного долив на завтраки зелье бодрости в чай. День прошел спокойно, но я держал ушки на макушке в надежде, что кто-нибудь из почтенных мастеров проявит излишнюю нервозность. Однако ничего необычного заметить не удалось. В городе все тоже вроде бы было тихо. В портовом районе никто заклятиями не кидался. Что ж, понаблюдаем дальше. Не нравилось мне, что где-то тут засел настолько мутный маг. Я не то чтобы большой знаток всяких поганых практик, но уверен, что органы разумных существ в хороших делах как-то не особо используются. Это жу-жу-жу неспроста и не к добру. Только вот наша компания взять матерого темного мага может только при натурально космической удаче или напав на него ну просто невероятно неожиданно. А ходя к контрабандистам, он наверняка будет настороже. Впрочем, раз партия профукана, то, вероятно, будет новый заказ. Можно пособирать слухи, после чего аккуратно натравить на болезного стражу. Пусть сделает свою работу сама для разнообразия. Сам-то я к ней явно не пойду рассказывать о том, как склад грабил. Пока же дела были понасущнее. Закончив с работой и учебой, мы с Иви двинулись домой, поймав извозчика, чтобы добраться побыстрее. Ужинали с подругой мы тоже едва ли не на скорость, и я боялся за ней не успеть. До алхимии она была сама не своя. Ивина не особо парилась о планировке дома. Из бревен, так из бревен. Два этажа, так два этажа. Столовая и кухня на первом, так на первом. Ей было в целом пофиг на мебель, и она не капала мне на мозг, что хочет какой-нибудь особенный стол или кровать. Просто пусть будет большая и удобная. Но вот при копании подвала она была крайне внимательна и требовательна. С ней же мы организовали вентиляцию лаборатории и накладывали заклинания на склад, чтобы там поддерживались нужные режимы температуры и влажности в разных секциях, разделенных деревянными перегородками. Не женат Бруни, но вот видят боги, встретил бы ее и резко задумался о свадьбе. Только пролетел старый хрыч, свое сокровище я никому отдавать не собираюсь. Сейчас же Иви вид имела сосредоточенный и решительный. Пока я доставал со склада ингредиенты по списку, она, открыв лабораторный журнал, записывала, что и из чего мы сегодня творим. Когда подготовка была закончена, начался первый этап работы. Я разжег огонь под котлом, чтобы подогреть воду, наваренную дистиллятором. Он, как ни странно, оказался моим изобретением. Раньше тут почему-то никто не додумывался, что даже в чистый на вид вкус и запах в воде находятся примеси. Зато некоторые надмозги выписывали себе водицу из горных ручьев, собирали дождевую или придумывали еще какие-то извращения. Пока я грел содержимое котла для основы зелья, моя подруга нарезала растительные ингредиенты разными видами ножей. На по-особому зачарованный мифриловый инструмент работы гномов, что ко всему инертен, у нас по-прежнему не хватало ни то денег, ни то решительности, все-таки во Френолеоне за него драли 3,5 цены. Проще было в Ватбард еще раз сходить, оплатив путь туда и обратно. О чем мы, кстати, подумывали в качестве летнего путешествия. Впрочем, не о том речь. Вскоре растительные компоненты были отправлены в котел в нужном порядке, и я начал его помешивать, следя, чтобы температура держалась у 90 градусов, и потихоньку вливая свою ману. Я никогда не был большим знатоком химии, но подозреваю, что кипяток разлагает сложные биологические соединения, которые нам крайне важно сохранить, а температура, близкая к кипению, выдавливает из воды активный кислород, который может как-то помешать процессу. Алхимики здесь, к сожалению, еще не докопались до молекул и атомов, к тому же многое меняла именно магия. Как в самих ингредиентах, так и уходящая в конечный продукт из алхимика. Но любители варить вещества вынуждены были довольствоваться информацией, что если смешать такую штуку с всякой и добавить вон то, влив столько-то нейтральной маны в начале и середине процесса, а потом выпарить, что получилось, то мы получим такое-то зелье. А если добавить в конце этапа варки немного ледяной маны, то уже другое. Причем я тут описываю реальный рецепт. Тупо от магической энергии чародея зависело, получит ли он зелье, которое позволяет быстрее восстанавливать ману, или же зелье защиты от холода. И пофиг, что ингредиенты были одни и те же. Голова от всего этого пухла еще когда меня учили Гринальф с Бруни. Но сейчас я, кажется, несколько смирился с тем, как устроен этот мир. Просто делаю все буква в букву по рецепту и не выпендриваюсь. Иви же была довольна и, скрывая марлевой повязкой улыбку, работала с желчью мантикоры, которая уже получила несколько присадок и сейчас выпаривалась в реторте. Пропустив грязный выход, моя подруга начала сливать конденсат в крупную колбу, тщательно следя за тем, чтобы жидкость на грани кипения не плеснулась в холодильник. Если мне достался монотонный труд, то Иви священно действовала, время от времени меняя реторты, пока все не оказалось переработано. Затем, наконец, настал момент процедить через фильтр мое варево. Вышло у меня все вполне качественно, и вскоре полуэльфийка уже смешивала в нужной пропорции результаты наших трудов, получая итоговый результат. Занял процесс, правда, часов 12, так что хорошо, что у нас сегодня выходной. «Твое мнение?» 9 из 10. Отозвалась она задумчиво, смотря на флаконы с эликсирами. «Ну, лучше бы смог кто-то вроде Годрика Лерка». «Ну, вообще весьма недурственная рекомендация», — улыбнулся я, подойдя к подруге сзади и приобняв. «Все-таки о признанном зельеваре речь, который уже лет 50 свой талант оттачивает». «Знаешь, это символично», — проговорила она с улыбкой. «Что именно?» — приподнял я бровь. «Я читала об этом зелье на следующий день после того, как мы познакомились. Тогда казалось, что до чего-то подобного еще годы. Ингредиенты стоили баснословных денег, часть из них неизбежно пришлось бы запороть, тренируясь. Но вот мы стоим, обнявшись, и смотрим на эликсир укрепления костей, который сварили сами». Пояснила она свою мысль. «Таков итог нашей случайной встречи». «Итог?» — рассмеялся я. «Это только начало». Мы обойдем весь мир, ты соберешь такие компоненты и сваришь такие зелья, о которых пока никто даже не думал. Желчь мантикоры станет для тебя простым расходником, а может, в подвале вообще будет сидеть эта драная кошка с катетером в боку». Иви еще секунду посмотрела на флаконы и рассмеялась вместе со мной. «Слава богам, что нас сейчас никто не видел. Со стороны мы, наверное, напоминали парочку безумных ученых, что уже придумали, как захватить мир, причем сегодня же вечером. Показывает практика, жизнь похожа на тельняшку. Черная полоса, белая полоса, черная полоса, белая полоса, и так до самого конца. Зимний сезон у меня прошел хорошо, пожалуй, даже отлично. Дом удалось построить и обжить. На пару с Иви мы подтянули алхимию, хотя совместное чтение писем Бруни всякий раз заставляло меня нервничать. Оно как что-нибудь напишет о моих шашнях с его служанкой. Однако зелья интересовали его куда больше подобных мелочей, и за южные секреты удавалось вытянуть из алхимика немало северных. Жаль только, что сообщение из-за штормов между Френолеоном и Викрой было крайне нерегулярным. Лишь немногие рисковали отправиться в путь и шли в каботаже, то есть около берега, чтобы при первых намеках на изменение погоды успеть укрыться на твердой земле от бури. Зато сама работа в лаборатории была весьма сближающим фактором для меня с полуэльфийкой. Иви была хорошей девушкой, но определенно со своими тараканами в голове. Впрочем, примерно воспитанную по местным лекалам барышню я бы, наверное, воспринимал с трудом, ведь ее делом были бы киндер, кюхи, кирхе, то есть дети, кухня, церковь. Разве что у дворянок кухню стоило бы заменить на домоводство в широком смысле слова. Ведь хорошей жене положено управлять замковыми слугами и следить за хозяйственной частью бюджета. С ума с такой со скуки сойти можно. Асанок на выданье вокруг не случилось, а повстречать просто барышню, что не прочь секса без обязательств, я не успел. Наверное, неправильный я попаданец. Мало того, что окружающий мир не гну через колено, так еще и нашел себе невесту, которой питаю теплые чувства, а не завел гарем из принцесс и герцогских дочек, от которых периодически сбегаю найти свежие девчатины. Впрочем, дела амурные вместе с алхимией съедали отнюдь не все мое время. Удалось набрать себе группу единомышленников, которые желали заняться скандинавской ходьбой под парусами. Пусть они были еще молоды, но этот недостаток со временем у всех проходит сам собой. Зато у парней с самого начала был потенциал. А теперь они обзавелись еще и неплохим снаряжением. Наши криминальные делишки в коммунистическом стиле под лозунгом «Грабь награбленное» принесли немалые деньги, и они были потрачены внутри медвежьих кланов на кольчуги, топоры, копья, шлемы, щиты и так далее. По сути, мой маленький хирт сейчас был вооружен на уровне богатых дренгов-дружин-конунгов. Я даже умудрился выкроить время силами и материалами, чтобы зачаровать оружие и броню. Не так, чтобы очень круто получилось, но тут уж ничего не поделать. При всей своей страсти к магии я не мастер-артефактор и даже не Гринальф с его сотней с лишним лет опыта чародейства. Правда, молодым асанам и так все нравилось. У многих взрослых мужиков здесь снаряжение хуже. А еще нравился столь серьезный подход старейшине, который видел, что парней я не собираюсь рассматривать как расходный материал. Правда, вылилось это в то, что он капал мне на мозги, агитируя набрать вторую смену гребцов, как нормальный хёвдинг. Однако я упирался рогом, желая сманить к себе на борт брата и парней из Ландсби, с которыми вырос. Кроме выдающейся для своих лет команды, у меня был еще и выдающийся корабль. Пусть маленький, но зато зачарованный на совесть. Я пока что не разобрался, как эльфы вступают в странные связи с деревьями по методу друидизма, хоть и работал над этим, но в любом случае доски бортов не срослись между собой. Зато весь силовой набор был испещрен рунами и ритуальными линиями. На расчеты я убил кучу нервов и сил. Практика показала, что у меня там хватает неточностей из-за ошибок и просто недостатка опыта, ведь рядом не было учителя, который мог поправить косяки. Однако моя идея сработала. Двигать корабль телекинезом стало возможно. Да, больше получаса я бы не выдержал, но и это очень много. Можно нагнать добычу или оторваться от врага. А еще, к своему удивлению, я сумел поднять шнеку из воды, когда ради шутки попробовал это сделать. Пусть сначала пришлось надавить сверху, чуть притопив корпус, чтобы в небо его толкнули не только чары, но и Архимедова сила. Однако киль на целую секунду оказался выше водной глади Френолеонского залива. Жалкое мгновение для одного полуэльфа — огромный шаг в сторону летающих кораблей. Только при мысли, сколько нужно расчетов для того, чтобы маг мог поднимать посудину в воздух не на секунду рывком, а стабильно вести по небу, у меня начиналась головная боль. Хотя даже возможность тупо перепрыгнуть рифы дорого стоит. Приятным штрихом белой полосы были новости о том, что Гринальф собирается во Френолеон летом, и, возможно, с ним будет Тормод, у которого были некоторые непонятки с дружиной. То ли в этом году будет пытаться брат туда пробиться, то ли все-таки в следующем. Однако и визит наставника был маной небесной, начиная от помощи в магии и заканчивая тем, что очень многое по алхимии я хотел передать Бруни с ним, не доверяя другим курьерам. В конце концов, даже эликсиры, которые мы сварили с Иви, были хоть и не идеальны, а я и чистокровные асаны не совсем подходили по возрасту, но сил у нас прибавилось, скелеты стали прочнее, а реакция быстрее. Это дорого стоит. Хотя, конечно, я не удивлюсь, если конунги для своих детей что-то подобное покупают, а то и имеют алхимиков, которые способны варить нужные зелья. Однако уж на своих родичей я был готов поработать. В общем, все было хорошо в моей безоблачной жизни, и даже наличие где-то в городе темного мага не слишком сильно давило на мозги. Френолеон-то большой, тут даже где-то вампиры живут, которых паладины света все никак не могут до конца вычистить. Одним уродом больше, одним меньше, тем более что ниточек к нам от партии ингредиентов нет, а у меня пока что отсутствуют намеки на то, кто этот живодер. Вот появится что-то, тогда и можно будет планировать убийство и грабеж заказчика детоубийств. Однако в одно прекрасное весеннее утро в библиотеке среди мудрых книг Кром меня так огорошил, что из моего рта непроизвольно вырвался вопрос. «Они там совсем долбанулись, что ли?» «Ну, вообще-то это вполне нормальная практика. Я тоже, бывает, занимаюсь молодежью, просто редко», — покачал он головой. «Ты старый проверенный кадр. Не получилось у меня с ним согласиться. А я здесь без году неделя. Как мне вообще можно доверять студентов?» «Да вот даже не знаю», — задумчиво протянул он. «То ли потому, что ты в состоянии в бою потягаться со старшим стражем, а значит, сможешь их защитить в случае чего, то ли из-за того, что ты еще ни разу не пропустил работу, заранее не предупредив, а стало быть, ответственный малый, не то что некоторые, то ли дело в том, что у тебя есть свой транспорт». «Вот это тут вообще лишнее», — запротестовал я, надеясь на лучшее. «Не всем же быть въедливыми буквоедами». «Не лишнее. 82-й пункт устава, часть третья. Но тебе хорошо заплатят, там это тоже прописано», — усмехнулся старикан. «А как хотелось верить, что настолько далеко никто не вчитывался», — проворчал я. «Нет, о том, что можно из нас выжить, начальство всегда помнит». Не перестала улыбаться эта старая сволочь. «К тому же есть еще причины. Ты новенький, а желающих терять целый месяц лета всегда мало. Вот и попал». «Ну, хватит уже!» — скривился я, понимая, что съехать по-хорошему у меня не получится, только по-плохому. Все ведь без меня уже решили. «Ой, не хватит!» — погрозил мне пальцем Кром. «Есть еще два важных пункта». «Ну, добивай меня полностью!» — махнул я рукой. «Хорошая новость в том, что тебе не придется быть руководителем. На эту почетную должность назначена Мартени Абда», — сообщил он. «Где хорошая-то? Даже в библиотеке все в курсе, что это редкостная заноза в заднице. Пока с советником в койке кувыркалась, доросла до старшего наставника. А теперь покровителю неинтересно, а наглость и стервозный характер остались», — фыркнул я. «Ее потому на лето и законопатели трудиться, да?» «В самое сердце», — хмыкнул библиотекарь. — «Всех уже достало, но выгнать или понизить в должности нельзя. А вторая хорошая новость в том, что у тебя будет всего лишь 8 старшекурсников, включая твою Ивину. И отвезти их надо на неделю пути. Легкая летняя прогулка для сбора алхимических ингредиентов». — «У нас по планам была прогулка до Ватбарда», — проворчал я. — «С чего ее-то, кстати, опять на практику пихнули?» «Ну, не все планы сбываются», — развел он руками, а потом ответил на мой вопрос. «Вроде твою подружку на выпускной курс старосты хотят сделать, а то она там уж больно стала выделяться с тех пор, как с тобой познакомилась. Вот и покомандует немного для проверки». Я неловко покачал на это головой. Иви действительно несколько изменилась за последние месяцы. Тут и первое убийство, которое всегда в мозгах что-то сдвигает, и появившиеся в кошеле деньги, и регулярные постельные игрища, и тренировки с оружием, а также магией, раз уж она уперлась рогом и желает хотя бы первое время путешествовать со мной. Семейный быт и дети для нее были несколько болезненной темой из-за опыта родной матери. Так что полуэльфийка не желала торопиться. Да и до свадьбы у нас было 9 с лишним лет, которые мы при любом раскладе не просидим во Френолеоне. Вот и выкристаллизовывалась в итоге еще не северная вельва, но уже отнюдь не серая мышка, а новый посох, боевой нож на поясе и одежда, повторяющая асанскую моду дев-щита, дополнили образ. «Может, есть все-таки какой-то вариант отмахаться?» — почесал я затылок. «Они ведь сами могут отказаться от сотрудничества со мной. Я ж злобный ужас библиотеки и вообще пес цепной самого призрака». «Это вряд ли», — качнул Кром головой, не отреагировав на свое прозвище. «Выпускникам не с руки добавлять будущим экзаменаторам головной боли с заменами. А Мартени вынуждена терпеть, исполняя прямые приказы начальства, чтоб к ней устав не применили». «Но мне нервы будет пытаться тянуть при каждом удобном случае, если сбежать не заставлю». Буркнул я, начав продумывать попытку разогнать практикантов с этой стервой во главе. Правда, уже вечером Иви несколько поколебала мою уверенность. Для нее шажок в сторону должности старосты был весьма приятен. Даже тот факт, что она лишится доступа к лаборатории, не огорчал ее. Все-таки уметь лично добывать ингредиенты – тоже дело важное, и процесс ей был приятен. Но зато каждую ночь перед отправкой на эту гребаную практику моя подруга отрывалась в постели на всю катушку, весьма серьезно восприняв тот факт, что в полевом лагере у нас будет не так уж и много возможностей уединиться. Парни к идее сходить в тренировочный поход по рекам вглубь континента также отнеслись положительно. Нет, конечно, отправиться в Ватбард было бы лучше, но молодежь в принципе всегда за любой кипиш, кроме голодовки, и ассаны тут не исключение. К тому же им тоже причитались деньги, пусть и не очень большие. Моя шнека заменяла сразу несколько карет, а они, соответственно, брали себе плату и охраны, и кучеров с конюшами. В общем, мне пришлось смириться с мыслью, что грамотный хёвдинг не идет против мнения собственного хирда, если, конечно, не собирается лишаться должности. Однако идея нагнать на шкалеров истервозную училку «Ужас Божий» меня не оставила. Более того, ее все оценили и пришли к выводу, что нет лучше студентов, чем дисциплинированные и задолбанные. Так они меньше дичи будут творить, а мы лишний раз повеселимся с пользой для дела. В назначенный день наше маленькое, но гордое судно прибыло к одному из причалов магической академии, рядом с которым уже крутились студиозы, чьи дела мне пришлось внимательно просмотреть по настоянию Крома. То ли из-за моих собственных ушей, то ли еще почему, но почти всех полуэльфов старших курсов впихнули в эту группу. Кроме Ивины, с нами должны были отправиться Силталь и Синлата Андеран, темноволосые брат и сестра, близнецы, которые, судя по табелю, налегали чуть ли не на один друидизм. По крайней мере, там оценки были выше среднего, как и по алхимии, а вот по остальным предметам они откровенно плавали. К ним прилагались Бран Вакне и Джулия Дарбо. Ни разу не родственники, но у обоих волосы русые. Парень и девушка были неплохи в водной магии, но, к счастью, хоть не особо запустили остальные предметы. Из оставшихся трех выделялись Астра Батиме и Шанти Зорга, блондинка северного фенотипа и брюнетка южного. Они были едва ли не лучшими целительницами на курсе, а также имели до зубовного скрежета правильные характеристики. Им бы в церковь света идти, а не в могине. Однако вышло, что вышло, а в медицине без лекарств даже при наличии магии никуда. Последним в гоп-компании был Джак Дабо. Судя по личному делу, этот темноволосый и худощавый парень был середнячком во всем, кроме алхимии, где действительно подавал надежды. Опекала выводок черноволосая дама, похожая на испанку из-за слегка смуглой кожи и гривы волос, что чернее ночи. Понимаю, почему начальник затащил Мартени в постель. Если бы не имел невесты, может, и сам бы к ней попробовал подбить клинья. Если студенты выглядели ровно так, как выглядят все учащиеся перед практикой, от которой не очень понятно, чего ждать, то мы прибыли довольно представительной группой, посыпавшись на причал, едва работники академии накинули швартовые на кнехты. Было нас 10 человек, и все ради такого случая надели броню, представляющую себя однотипные кольчуги. На поясах висели шлемы с полумасками, оставляющими открытыми лишь рот и подбородок. Рядом с ними было оружие. Мы с Иви не отрывались от коллектива, ведь чем позже враг поймет, кто из противников Вирдман или Вельва, тем позже в чародея полетит острое железо. Никто почему-то не любит, когда его пытаются угробить магией. Вот и приходится маскироваться. «Явились, Нака!» Начала была руководительница практики, но осеклась, когда рогатина у меня в руках окуталась морозным светом почти отпущенного в полет заклинания. «Ну же, дай мне повод тебя размазать», — с весьма предвкушающим оскалом проговорил я, глядя ей в глаза. В гляделке Мартени играть не стала и предпочла опустить взор, не связываясь с отморозком. Разобравшись с этим, я проорал. «Хрен ли стоим, как стадо баранов? А ну, выстроились в шеренгу по росту! Ты во главе!» Последние мои слова сопровождались некультурным тыканьем пальцем в грудь жгучей брюнетки, причем сил я не особо жалел, наверное, даже синяк чуть выше солнечного сплетения оставил. Однако проблему стервозной дамочки надо было купировать сходу. Студенты передо мной строевым командам обучены не были, но перед ними был наглядный пример, располагавшийся ровно за мной и смотрящий на них как на кучку недоразумений. И не без причин, кто выше, а кто ниже, они разобрались не сразу, хотя, казалось бы, все очевидно. Дождавшись появления подобия строя, я начал доводить политинформацию. «Слушаем сюда внимательно. Меня зовут Альфги Йорансон, и я вам не понравлюсь. А вы уже не нравитесь мне. Я не в восторге от того, что придется нянчиться с вами месяц, а потому для всех будет лучше, если вы сейчас же убежите в свой долбанный деканат и потребуйте другой способ доставки к своим сраным цветочкам с корешками. Пройдясь перед шеренгой шкалеров, я помолчал несколько секунд, а потом констатировал. «Что ж, вы сами захотели остаться». «Мастер Альфгейр, вы не можете...» Вновь подала голос руководительница практики, но я ее снова прервал. «Молчать! Мне насрать, что ты там думаешь о том, чего я могу, а чего нет. Мне придется пустить вас на борт своего корабля и дать прикасаться к веслам. А потому запомните, если же память дерьмо, то запишите. Пока мы в этом походе, согласно священных обычаев асанов, я для вас за папу, за маму и за всех богов вместе взятых. Мое слово — закон. Клянитесь исполнять мои приказы или убирайтесь к демонам, потому что за их неисполнение я залью свою шнеку вашей кровью. Это, млядь, ясно? Ответа не слышу!» Спустя секунду от ребят и девчат раздались нестройные подтверждения, от которых я сначала закатил глаза, а потом снова начал драть глотку. «Херня! Я вас не слышу! Это ясно?» «Да!» — раздалось все еще слабо, но куда стройнее. «Громче!» «Да!» Это был еще не дружный крик новобранцев, однако что-то похожее у них получилось. 8 человек не 100, им синхронизироваться легче. «Тебе особое приглашение надо!» — гаркнул я на Мартене. «Да, мне ясно!» — процедила она, явно начав приходить в себя, и это было не очень хорошо. «Впредь отвечай со всеми!» — оскалился я, как бы говоря, что все еще жду от нее повода начать открытый конфликт и тем самым заставляя отступать. «А теперь клятва!» К моему удивлению, простой и понятный обет подчиняться в походе моим приказам произнесли все, хотя у меня было ощущение, что руководительница практики все-таки заортачится. Но поди ж ты, видимо, решила, что ей будет проще потерпеть месяцок больного на голову самодура, чем нарываться на неудовольствие своего начальства. Я же кивнул на их слова и заговорил снова. «Хорошо, с этим разобрались. Далее сообщаю. Мне насрать, что вы о себе думаете или что о вас думают другие. Мне все равно, кто из вас длинноухий, а кто короткоухий, кто лекарь, а кто разговаривает с травками, кто мальчик, а кто девочка, кто еще не доучился, а кто уже старший наставник. Вы все здесь одинаково никчемны, пока не докажете обратное. Это ясно?» «Да», — отозвался народ, опять утратив энтузиазм. «Громче!» — крикнул я. «Да!» Ответили они заметно злее, что в целом было ожидаемым результатом. «Когда я спрашиваю, отвечать нужно громко и четко. Дальше. Мне положить свой гунгнир на то, что кто-то решил, что самое важное для полевой практики алхимика — это уметь правильно срезать цветочки. Самое важное — это, млядь, не дать себя убить. Ни дикарям с Алых островов, где растет красносолнечник, ни сианцам, которым не понравится, что вы собираете их золотые лотосы, ни южной мантикоре, которая не захочет отдавать свою требуху просто так, ни долбанному северному вендиго. Это ясно?» «Да!» Довольно стройно, но еще не совсем понимая, к чему идет разговор, ответили практиканты. Речь же шла о том, что мне они нужны отнюдь не в виде сгустков кипучей энергии, которыми являются все молодые люди. В нашей родной армии есть специальный прикол для живчиков, которым выдают металлические ломы и отправляют с ними убирать плац. Естественно, не для того, чтобы тот был чистым, а чтобы эти энерджайзеры просадили свой заряд бодрости и не придумали себе сами какие-нибудь развлечения типа самоволок, пьянок или еще чего. Да и своих парней, пользуясь случаем, я был не против потренировать действовать заодно с вирдманами. «Вот и славно! А раз вы все поняли и осознали, то разъясняю на пальцах. Каждого и каждый из вас выберет один из моих хирдманов. Вы будете учиться работать с ним в паре. Вместе высаживаться на вражеский берег, вместе защищаться и атаковать врага, вместе разбивать лагерь, вместе добывать вашу траву и требуху. Если мне удастся вколотить в вас достаточно усердия, возможно, отправившись в настоящую экспедицию, вы вернетесь домой одним куском, найдя то, что искали. Это ясно?» «Да!» — прозвучало уже веселее. «Ибо нет и не может быть в мире твари, что встанет между истинным алхимиком и его искусством, но не сдохнет. Это ясно?» «Да!» — прозвучало еще громче. И, судя по лицам, молодые маги как-то уж очень быстро представили себя тырящими священные цветы из садов имперских аристократов и расфасовывающими по банкам сердца мантикор с вендиго, что меня, честно говоря, удивило. Как-то не учел я, что тут нет важнейшего из искусств под названием кино. В лучшем случае что-то приключенческое показывают в театрах, но редко. Нужный жанр литературы также практически отсутствует. Героические деяния бывают освещают баллады и саги, но в них лейтмотивом служит война или любовь, а тяжкий труд алхимиков как-то не особо представлен. Я, по крайней мере, лишь одну подходящую песню помню, где Сигурд из «Морских змеев» отправился валить дракона, дабы отнести его кровь Зельевару, который должен был сделать лекарство для возлюбленной гордого воителя. Алхимик, кстати, оказался мудаком, и его в итоге пришлось убить. Гад хотел скрысить ценный компонент эликсира неуязвимости, упоминание о котором именно в профильной литературе я не нашел. Но да пусть его. Главное, что мной случайно был раньше времени продемонстрирован пряник, а значит, опять надо дать понюхать кнут. А раз ясно, то стоим смирно. Воины, хватайте своих помощников и пихайте под свои скамьи вместе с вещами. Сценарий представления был нами заранее обговорен, так что эксцессов и задержек не возникло. Первыми предсказуемо разобрали девчонок, которые вспыхивали как маков цвет всякий раз, когда их запястья сжимали мозолистые лапы ассанов. Затем черед дошел и до парней, которых цепляли за плечи, а вскоре на твердой земле мы с Иви и Мартени остались одни. «Чтобы не возникло недопонимания, объясняю на пальцах», — сообщил я руководительнице практикантов. «Мне все это не сдалось даже с доплатой. Довожу вас до назначенного места, там, за исключением мер безопасности, твори, что хочешь. Но в пути вы все мои. Гонять буду в хвост и в гриву. Вопросы есть?» «Как тебя земля носит?» — вновь показала норов дамочка. «Я с нее на воду сбегаю, вот и терпит», — хмыкнул я. «А теперь шагай за остальными, садись к мачте и разминай запястья». «А? Палку на, две бери, барабанить будешь», — усмехнулся я, подгоняя ее. Раз она согласилась выполнять приказы, подтвердив это клятвой именем богов, то обречена подчиняться. С подобными обетами здесь шутки плохи. Вскоре все разместились, и моя шнека была отшвартована, а я, наконец, отправился в свой первый учебный поход как хёвдинг. Мы с парнями и Иви, конечно, и до этого немало походили на нашем кораблике вокруг Френолеона, но даже когда попадали в непогоду, выгребая против волны и ветра, это были короткие выходы. Их было достаточно, чтобы я был уверен в каждом и не боялся отправиться в Ватбард с одной сменой гребцов, полагаясь на парус и наши с Иви способности. Однако совершить пробный поход по рекам и правда было не лишним, как бы я от него ни отпирался. Да и кислая мина, искажающая красивое лицо Мартени, меня изрядно веселила. Я все-таки выдал ей барабан с двумя колотушками, и она вынуждена была не сидеть без дела, а отбивать гребцам темп, что показала ей моя невеста. Полуденное солнце ласково согревало леса вокруг одного из притоков Граны. Птицы щебетали на ветках деревьев, а неторопливый барсук спокойно шагал в подлеске по своим делам, пока не замер, услышав странный звук. Лес — это не только родной дом для его обитателей, но и крайне опасное место, где любое непонятное изменение обстановки заставляет зверьё насторожиться. Вот и зверек попытался понять, что за опасность ему угрожает, а затем от греха подальше начал удаляться в глубину чаще. Я же внимательно рассмотрел руны, подарившие мне информацию о происходящем, и хмыкнул. На месте обеденной стоянки не наблюдалось ничего, что представляло бы для нас серьезную опасность, если, конечно, неведомый враг не наложил на себя сокрытие. Но это вряд ли. Хотя жаль, что мои способности к прорицанию оставляют желать лучшего. Будущее я не видел вовсе, настоящее и прошлое лишь при отсутствии сильных помех. Было бы неплохо найти черного мага во Френолеоне, просто отследив, где он в прошлом сделал заказ на детские сердца и куда пошел потом, заодно внимательно рассмотрев лицо. Но в огромном городе, полном людей и не совсем людей, рядом с Академией, эльфийскими милорнами и Храмом Света, подобный трюк «найди того, не знаю кого» был за гранью моих сил. Так что урод ходил не убитый и не ограбленный. Может, даже так все и останется, потому что я не какой-нибудь Бэтмен, что посвятил свою жизнь борьбе с преступностью. У меня другие дела есть, и даже личная жизнь присутствует. Правда, и в то, и в другое вмешались внешние обстоятельства, так что форштевень моего корабля режет не морскую водную гладь, а речную, и у меня есть нагрузка в виде 9 пассажиров. Зато при всех своих минусах это не скучно. Завидев издали пологий берег, что прежде был показан мне рунами, я кивнул Мар, которая бесилась всякий раз, когда к ней обращались с сокращенным именем, но за неделю уже привыкла к исполнению приказов, порой даже безмолвных. Вот и сейчас она сделала двойной удар по барабану, обозначающий готовность второй смены, или, в нашем случае, то, что студентам надо выбираться из-под лавок и доставать запасные щиты. А потом начала колотить атакующий темп. Парни налегли на весла, разгоняя шнеко, а маги с магинями повылезали на свет божий. Лица у них были недовольными, но решительными. Все уже знали, что делать, и понимали, что отмазаться не получится. Помимо щитов самих бойцов, закрепленных на бортах, их прикрыли те, что держали их компаньоны, а также пленки магических преград. Волшебство — это хорошо, даже замечательно, но старшекурсники не были матерыми боевыми чародеями, так что материальные преграды из дерева точно не станут лишними, кто бы что ни ныл о их тяжести, пока я делаю вид, что не слышу. Шнека же набрала подходящую скорость, а затем, по моему кивку, бой в барабан продолжился только для одного ряда весел, что стали заворачивать корабль к берегу. В итоге Шнека заехала на него носом примерно под углом градусов 45, а нас всех заметно тряхнуло, когда киль и днище проскребли по песку. «Высадка!» — гаркнул я, также держа щит чуть внахлёст со щитом Иви. «Личный пример — штука важная. Вот мы и не отлынивали, тоже закрываясь от стрел и заклинаний возможного противника. Парни по моей команде повскакивали с мест, держа свои щиты, снятые с бортов, а затем левый ряд гребцов сделал шаг вперед, прикрыв своих чародеев от берега, и выдохнули. «Готов!» Через мгновение 4 гребца с правого ряда и 4 мага сиганули с борта вниз. Смысл маневра был в том, что бойцы прикрывают своих чародеев, и даже в воздухе те держатся за их спинами, чтобы не выхватить подарочек с берега в полете. Поначалу тоже было недовольство, но я в первый же день встал на берегу и потребовал повторить прыжок, угостив молниями опоздавших. Да и сейчас мог повторить для любого любителя рассусоливать заряд бодрости. Однако, будучи искушенными опытом, все прыгнули неплохо и сделали 2 шага вперед, освобождая место второй партии попрыгунчиков, которая тоже последовала за ними без серьезных нареканий. Нет, придраться можно было, как и достать кого-то, кто вылез за силуэт своего живого щита. Но за неделю из шкалеров ветеранов не сделаешь. Хорошо, хоть у них вообще был курс боевой магии, на котором чему-то доучили, прививая нужные для выживания навыки. Иначе бы совсем мрак был. А так вполне себе поднаторели за недельку. В этот раз, наверное, даже не буду гнать Шнеку обратно на воду для повторения урока, если дальше никто по-жесткому не накосячит. Едва все 16 воинов и магов оказались на твердой земле, как мы с Иви сделали пару шагов вперед, прикрыв свернувшуюся калачком Мар. Та вскочила, и после этого наша бригада «Ух», совершив прыжок, приземлилась за спиной строя. Начальница практикантов у нас на данный момент играла роль подсадной утки, так как точно являлась магом в глазах вероятного противника, а значит, бить должны в первую очередь по ней, а потом уже по телохранителям. Только вот мы с подругой не собираемся бросаться под атаки. Наоборот, наш план в том, чтобы кидать заклятие в ответ, пока брюнетка бросает всю энергию на щит для нас троих. Впрочем, в любом случае, в первую очередь, наши недруги должны продавить стену щитов и шеренгу выпускников, что опять же непросто и требует времени. Высадившись, я дал команду, и наш строй бодрым, целеустремленным шагом под ритмичные хлопки Мар в ладоши двинулся вперед, слегка изгибаясь дугой, чтобы защитить юнитов магической поддержки от флангового обстрела. Я же начал портить всем жизнь, создавая фантомов. Получались те до ужаса схематичными, просто давая понять, где лучник, где маг, а где воин. Это свою копию я могу слепить довольно достоверно, отвлекая врага на пару секунд. Но тут задача сделать красиво и не стояла. Просто ребятам нужны были мишени, и те начали по ним колотить всем, чем могли, не поджигая при этом лес. Силталь и Синлата создали несколько гибких пучков лозы, что вырвались из земли и условно обездвижили фантомов-лучников, что пытались скрыться за деревьями и кустарниками. Так себе идея, если против тебя играют друиды. С ними хорошо в пустыне воевать или на леднике, где даже ягеля нет. Бран и Джулия начали отправлять в полет водные лезвия, благо в непосредственной близости от реки у них не было с этим проблемы. Интенсивность атак была достаточна, чтобы как минимум отвлечь магов противника, а по-хорошему и проломить кое-кому щиты. Астра, Шанти и Джак были нашим резервом на крайний случай. Они же держали первый щит и должны были лечить раненых после боя. Мы с Иви после первой атаки противника обязаны были выбить магов совместными синхронными ударами, которые у нас отлично получались, и, если повезет, проломить строй. Сейчас, правда, приходилось бездействовать, больше следя за молодежью. Да и едва мы приблизились достаточно, как парни кинули в условных воинов врага дротики. Три броска на ходу, и в дело уже на ближней дистанции идут копья. Условный противник побежден, вырезан, лишь немногие везунчики спаслись бегством. «Стоять! Кругом!» — гаркнул я, когда развеялись последние фантомы. «На этот раз мне было даже не противно на вас смотреть, а потому мы не лезем обратно на шнеку и не повторяем все с самого начала». «Слава богам!» — гаркнул строй, вызвав у меня усмешку. Слово «ура» тут было никому не знакомо, а потому пришлось без него обойтись. «А теперь приступить к обустройству лагеря. Дежурный, Барди, разойтись!» По моей команде строй распался, и все приступили к своим делам. Кто-то полез на шнеку за котлом и продуктами, кто-то пошел в лес за хворостом, правда, никто не стал вытаскивать на берег и ставить палатки. Вообще, отдыхать на корабле было не слишком удобно, так что походным жильем мы озадачились. Я даже подумывал на будущее прикупить где-нибудь орчью юрту. Степные кочевники чертовски хорошо понимали в подобных делах, проводя в дороге всю жизнь, так что купцы их поделки весьма хвалили. Правда, юрты ставились довольно долго, что не всегда удобно. Впрочем, плевать, сейчас у нас обеденный перерыв, все равно не раскладываемся, а ночи тут уже довольно теплые. Минут за 20 все проблемы походного быта оказались решены, и мы сидели вокруг котелка, разглядывая цветы яшмника, что ходили по рукам. Те выглядели вполне кондиционными, можно хоть сейчас измельчать и кидать в котелок. Так что Иви выразила общее мнение. «Удачно вы за дровишками прогулялись». «В принципе, мы уже на месте, можно даже не двигаться дальше», — вставила свои 5 медиков Мар. «Нет», — качнул я головой. «Идем еще 2 дня и остановимся в предгорьях, где шнека уже не может подниматься вверх по течению». «Но все уже растет здесь, а там есть риск встретиться с аркоидами и агрессивными хищниками», — скривила она губы. «Вот именно», — проговорила Иви с улыбкой. «Поход без хотя бы одной доброй драки не поход». Не то чтобы она так уж рвалась в бой, желая зажарить какого-нибудь лесного гоблина заклятием или что-то вроде того. Но в то место, где мы находимся сейчас, иногда собиратели все-таки заходили, а вот в диких предгорьях не были уже очень давно. В хрониках же упоминалось, что там, ох, как немало интересных растений, вроде камнелиста или гоблинских ягод, а также живут крайне интересные твари. До гнездовий грифонов мы, конечно, не пойдем, ведь это не пару дней по реке, а еще месяц пешком идти. Но камнешкурых варанов уже вполне реально будет встретить, как и восхибов, странных травоядных, напоминающих гибрид лося и носорога из-за твердого нароста на носу, который использовался во многих зельях. И даже не все они были афродизиаками, хотя и ими тоже можно поторговать, с руками оторвут. А мы с Иви хоть и имеем накопление, но далеко не на все наши хотелки. «Но суть практики в том, чтобы обучить студентов не сражаться, а правильно добывать растения в их естественной среде, в природе», — возразила вновь брюнетка. «Ага, и как раз практика показывает, что самые ценные растительные ингредиенты находятся по соседству с опасными, разумными или хищниками», — усмехнулся я. «Природа же не храм и даже не мастерская. Природа — поле боя, и врага на нем надо бить насмерть. А теперь хорош трындеть, каша поспела». К моему стилю общения все попривыкли, и идиотов, желающих возражать, не нашлось. Последние были в первый день пути и остались тогда без еды, а теперь все умные. В наших руках замелькали ложки, едва котелок был снят с огня. С тарелками или мисками мы не заморачивались, просто черпая кашу по очереди. Как раз пока проходил полный круг, на нее можно было подуть, остужая, и закинуть в рот. Подходить к котелку и отходить от него было не очень удобно, но зато все быстро насытились и не было нужды в мытье посуды. И мы вскоре продолжили путь. Вечером у нас вновь прошла высадка, но на этот раз без косяков не обошлось. Так что Шнека вновь вернулась на воду, чтобы повторить свой маневр, только что на рулевом весле в этот раз сидела Иви, а я остался на берегу, делая условия задачи приближенными к боевым. Зато когда появился реальный риск схватить молнию из-за своей нерасторопности, все постарались на славу. После тренировок, за которые меня активно не любили школяры со своей главой, даже парни начинали посматривать как-то странно. Повторилось обустройство лагеря только теперь с палатками, которые были выставлены чуть дальше от реки. От воды все-таки холодом всегда тянет. Перекусив, мы начали готовиться ко сну, перед которым я проверил караулы. Первыми в этот раз заступали Аудун и Шанти, одна из самых сработавшихся пар. Можно было в очередной раз повторить шуточку на тему, что если они тут начнут развлекаться горизонтально, то я отрежу кое-кому яйца, но было лень придумывать новую формулировку. Да и не дураки, в конце концов, и должны понимать, что тут уже вполне реально встретить лесные племена зеленокожих. От Френолеона пусть всего неделя пути, а люди-то селятся по берегам более полноводных рек, а здесь уже медвежий угол. Однако в любом случае парочка мальчик-девочка заверили меня, что будут бдительны как никогда. Я же обошел лагерь и заглянул к Шнеке, которую стерегла еще одна пара. Транспорт без присмотра оставлять нельзя. Закончив с обходом, я залез в нашу палатку. Ночевали мы в ней втроем с Иви и Мар, остальные же располагались в походных жилищах вчетвером. Нет более верного способа поиметь проблемы на почве половых отношений, чем селить парней и девушек по двое, а так они вроде пока стеснялись предаваться разврату при свидетелях, да и до групповушек не созрели. Мы, правда, тоже вынуждены были блюсти облик морали, тут и преподавательница мешала, и близко были все остальные. А командиры должны быть примером для подчиненных. Да и фиг бы кто меня понял, если бы я приказал брюнетке посидеть с часовым, а после ее ухода накинул на наше жилище полог тишины. Духов надо гонять, но откровенный садизм — это перебор. Хотя не удивлюсь, если сразу после похода мальчики и девочки побегут снимать номера в ближайших гостиницах наперегонки. «Все нормально», — поинтересовалась подруга, когда я залез под одеяло. «Да, все как всегда, а руны не показывают близкой опасности», — отозвался я. «Спокойной ночи». «Спокойной», — отозвалась Иви и провокационно прижалась ко мне своей попкой. Испортил приличную девочку на свою, блин, беду. Утро встретило нас мелким грибным дождиком, который скорее поднимал настроение, чем портил. Солнышко светило, вдали туч было не видать, так что это было знаком того, что ингредиентов мы насобираем богато. К тому же народ весьма воодушевился тем фактом, что мы вступаем на условно-вражескую территорию, а значит, тренировок больше не будет, их полномочия все. Хотя высаживались мы по-прежнему по-боевому, не желая нарваться на гоблинскую стрелу или еще какой-нибудь подарок. Глубина реки же становилась все меньше, и через два дня, как и было обещано, мы остановились. Подходящим для лагеря было выбрано место, где река делала крутой изгиб. Берег тут был высоковат, но это компенсировалось тем, что наша стоянка будет защищена водой с трех сторон. К тому же, имея переизбыток магов, мы смогли возвести какие-никакие земляные укрепления. Бруствер по грудь человеку — это не бог весть что, но все же неплохая защита от стрел и заклятий, да и лесной орк его сходу не перепрыгнет. Они все-таки тут помельче степных. Видимо, сказывается соседство с горными племенами, которые самые низкорослые. Впрочем, раскинув руны, я зеленозадых не увидел. Синталь и Синлата тоже сообщили, что лес по этому поводу молчит. На это нам осталось только пожать плечами и начать собирать всякое разное, заодно высматривая следы интересной дичи. С травками и цветочками все было отлично, а вскоре мы нашли небольшую, но крайне интересную скалу с пещерой. Организован сбор у нас был группами. 4 шкалера и 4 воина шли в лес во главе либо со мной и Иви, либо с Мар. Она меня по-прежнему раздражала своим вечно недовольным лицом, которое буквально заставляет в голове крутиться песенку со словами «Дорогая, не плачь, ради бога, не плачь, огорчает меня твой угрюмый ебач». Но дамочка была полноценным магом и руководителем практикантов. К тому же мне не очень хотелось, чтобы она все 2 недели била баклуши, охраняя лагерь. Однако, как бы там ни было, в полевом выходе во время обнаружения пещеры были мы с Иви. К ней мы пришли по следам крупного каменного варана. Эти животины напоминали своих комодских родичей, но имели на спинах шипы и были значительно крупнее, достигая в холке более 1,5 метров. «Похоже, мы нашли клад», — хмыкнул я, рассматривая пещеру издали. «Не слишком ли громко сказано?» Приподнял бровь Фрост, широкоплечий крепыш, что отличался частой для асанов светловолосостью. «Вот заставлю тебя у Астры учиться, не будешь тупых вопросов задавать!» Тихо пожурил я его. «Рядом с пещерой кусты гоблинских ягод, они дерьмо зеленокожих любят, так что раньше аркоиды там жили. Ну да сурт с ними, скорее всего, варан схарчил слабое племя. Главное, сами ягодки денег стоят, как и наша ящерица переросток. Так что бери подружку, дуйте в лагерь и зовите сюда всех, кроме Мартеня. Пусть лучше наше добро охраняет, чем под ногами путается». «Понял», — кивнул парень и с одной из 2 целительниц побежал в сторону лагеря. Время было к обеду, так что группа поддержки должна была успеть. Пару часов в одну сторону, если не по следам идти или нужные растения высматривать, а именно бежать. Пару часов сюда. Завалим ящера, который вчера схомячил оленя, чьи останки мы нашли, и теперь отсыпается, переваривая пищу в своем убежище. После победы половина народа побежит обратно к лагерю, который нельзя оставлять надолго, а остальные останутся тут разделывать тушу и собирать ягоды. Звучит как план. Правда, должен заметить, что ожидание у нас было со всех сторон гадостным. Время тянулось медленно, ящерица могла в любой момент проснуться, тогда пришлось бы иметь с ней дело наличными силами. Но этого, к счастью, не произошло, потому что подкрепление прибежало раньше. «Всех ввели в курс дела», — тихо поинтересовался я. Народ покивал, а стало быть, можно было продолжить. «Хорошо, план такой, мы очень тихо идем к пещере, по возможности держа строй. Перед ней ставим его без вариантов. Если варан к тому времени нас не почует, то я иду и бужу его. В любом случае асаны принимают тушу на копья, чародеи бьют магией в упор, желательно в шею, ниже подбородка. Сосудов там много, а вот ценных ингредиентов нет. Вопросы?» Делать мне мозги бесконечными уточнениями никто не стал, хотя, наверное, могли бы. Все же у нас были возможности сообразить какие-нибудь ловушки, но мы шли на добычу в лоб. Я как-то прям вжился в роль строгого, но справедливого наставника. Если парни уже понюхали чужой крови, волшебники и волшебницы нет. Им нужен был бой, который надо выиграть, враг, которого необходимо убить, и добыча, которую стоит взять. Варан под все это подходил идеально. Злобная, в меру опасная тварь, которую не жалко. Риск был приемлем, сил у нас было избыточно, целители стояли наготове. Все так, как и должно быть в правильном походе. Мы тихонько подошли к пещере, однако ящер на нас не кинулся. Пожав плечами, я жестами расставил бойцов и двинулся вперед, едва ли не на цыпочках. Воняло в логове жутко, кое-где попадались кости. Видимо, рептилия иногда притаскивала сюда добычу. К своему удивлению, я заметил парочку мертвоцветов, что любят как раз такие места. За первым же поворотом пещеры нашлась и искомая животинка, что нагло дрыхла. Не особо запариваясь, я крепче взял посох в руки и пальнул в район ноздрей варана огненной стрелой. Тот завизжал и буквально подскочил на все 4 лапы, ударив шипами на спине по потолку. Я же во все лопатки побежал обратно за строй, ощетинившийся копьями. Секунды через 2 на острия оружия, чьи древки были уперты в землю, как при встрече с кавалерией, налетел ящер. Вместо визга теперь был рев, который усилился, когда в шею зверюги начали бить заклинания и крики. «Сука! Один! Сдохни! А-а-а!» Этих тварей не зря называли камнешкурами, ведь пронять естественную броню оказалось нелегко. Варан же бесновался и почти сразу сломал два копья, отбросив Аудуна и Ярви на землю. Я уж начал опасаться, что сейчас затрещат и остальные древка. Дело реально запахло жареным, уж больно нам попался матерый недодракон. Однако, как бы зверь ни боролся за жизнь, мы оказались сильнее, а его же рывки стали слабеть. Парни поднялись и схватились за топоры, бесстрашно кинувшись подрубать передние лапы врага. Варан сделал, что мог, но стали магия его перебороли. Он пал, а мы остались стоять. «Так мы что, его просто убили?» С каким-то странным недоверием спросила в пространство Джулия. Ну, хоть бледность лица у девушки вроде проходила. Когда копья гнулись под напором зверя, что бьется перед тобой в двух шагах, щелкая зубастой пастью, и есть риск, что он все-таки сметет воинов, принявшись за магов, тяжело не струхнуть. Не она одна испугалась, все сбледнули, у всех все сжалось. Но даже через страх асаны держались, а южане кидались заклятиями куда надо. Мне запоздало подумалось, что могли ведь избежать, визжа в панике. Ну, как минимум девки-то. «Ага», — хохотнул я, скрыв нервяк. «Командир должен излучать уверенность в любой ситуации, и у него по определению не может быть отходника после боя. Можете считать себя почти взрослыми». «А почему почти?» — подал голос Силталь, чуть двинув такими же острыми, как у меня, ушами. «Потому что с практики надо одним куском вернуться, вот тогда будете прям вообще молодцы», — пояснил я. «А?» «А все остальное потом. Хватит столбами стоять», — хмыкнул я, прерывая новый вопрос. «А то они долго не закончатся». «Аудун, к подружке дуй, тебя когтями задело. Ярви, тебя тоже касается. Мало ли какое дерьмо на царапках было. Остальные тащим зверька вперед и переворачиваем на спину. Нам его пузо вскрывать, чтобы до печенки и остального добраться». Все от моего тона отмерли, и работа закипела, но общее руководство у меня потихоньку перехватило Иви. Ей все-таки виднее, что и как делать с ценной требухой и чуть менее ценными растениями. Добычу мы взяли, что и говорить, знатную, вот только была она не совсем чтобы наша, а скорее академическая. Причитающуюся же практикантам и их сопровождающим долю придется делить на 18,5. Кусочек все-таки следовало подкинуть Мар, хоть в бою она и не участвовала, но Шнеку сторожила. А корабль для асанов штука сакральная, потерять его вдали от дома часто значит потерять жизнь. В итоге на нос выходило не так, чтобы много, зато ингредиенты в учебном заведении относительно дешево для учащихся и преподавателей. «Любишь кататься, люби и саночки возить». Я, правда, размышлял сейчас не о вселенском балансе, а о том, стоит ли доставать бочонок с медом сейчас или лучше повременить, и приходил к выводу, что придется растрясти кубышку. Студиозы побывали в бою вместе с нами, и изменение их статуса должно быть наглядно подтверждено общей пьянкой, что немного сотрет границы между нами. Они ведь уже не никчемные, они уже почти взрослые. Им осталось просто вернуться с этого испытания зрелости.